На линию столкновения койотов и вампиров я не лез, специализация не та. Нафиг надо, случайно отхватить в общей схватке от вражины, которая как минимум не уступает тебе в скорости, еще и восстановится в 10 раз быстрее меня. Не, если есть возможность, лучше больше побегать, а потом отработать по тыловым порядкам. По данным языка, больше чем полусотни вампиров противостояли 20 взрослых койотов мужского пола. Подростки и женщины – последняя линия обороны. Только вампиров неприятно удивили обычные индейцы Сиу, которые получили какое-то усиление от своих шаманских родичей. Кровосос-куратор не особо изумлялся первым докладом, но и предупреждения от него наемники не получали. Этот фактик я и себе пометил на будущее. У меня тоже имелись кандидаты на прием волшебных мухоморов. Если только эта хрень не опаснее армейской спецхимии. И мое точечное воздействие довольно быстро посеяло хаос в рядах вампиров. Это ж наемники, они сюда не умирать пришли, а убивать и грабить. Теперь я рубил мечом с правой, а дробовик держал левой, как пистолет-пулемет. Парочку гранат я использовал только в самом начале, чтобы прервать опасный прорыв кровососов в койотские тылы. Даже вредную девчонку приметил, в гуще событий, которая с Эйприл сегодня сцепилась. Ничего так, смелая, бросилась на перерез слишком шустрому кровососу, который пытался прорваться к ослабевшим людям. Похоже, индийский допинг на время разгонял человеческие возможности, где-то в половину сил вампирского птенца. Только потом следовал жесткий откат, да и точнее замерить у меня уже не было возможности. Выстрел из дробовика в спину вампира завалил его тушку на юную оборотниху, а через мгновение мой меч обсыпал индианку вражеским пеплом. «Ты!» – вскочила на ноги воительница, и меч розовый. «Офигенная наблюдательность! Умеют девицы главное вычленить! Завидно что ли?» «Пожалуйста, за мою помощь, Койоти Хасан!» Принял я немую благодарность и рванул творить добро дальше. На моем счету в поселке было уже 5 кровососных отродий и десяток подранков, которых добили индейцы. А через мгновение наемники дрогнули и рванули к выходу из долины. Плюс 5 зарубок к личному счету, и я остановился раньше всех. По выносливости я уступал всем нелюдям. Да и боекомплект кругером стоило сберечь. Мало ли, как меня койоты благодарить собираются. Последний свой урожай я собирал при помощи стилетов, добивая скороходов мечом. Оборотни тоже не смогли догнать всех. Много тачек и байков им пожгли в начале боя. Вообще, вампиры были шустрее на коротких дистанциях, уступая оборотням в марафоне. Но когда за твоей спиной клацают челюсти полностью обернувшегося зверя, второе дыхание просыпается и у кровососа. К тому же, не все оборотни могли принимать звериную форму по щелчку пальцев и когда силы на донышке. Десяток вампиров таки ушел, добравшись через прерию к своему автопарку. До моего спуска, койоты уложили десяток врагов. В безвозвратных потерях у индейцев значились 3 оборотня и дюжина человеческих родичей. Запахи смерти я мог сосчитать и без доклада краснокожих. В бою, кстати, со мной никто из них и словом со мной не обмолвился, хотя легкими кивками я с некоторыми койотами обменивался над пеплом очередного вампира. Только девица отметила окрас моего клинка. Я тоже не стремился начинать общение первым и просто сгонял за припрятанным вампирским ноутом. На обратной дороге мне преградили путь Чингачгуки, вождь Большое Облако и еще один из старых переговорщиков. Мой третий знакомый вошел в число 200-х. Раз и койоты отвесили мне благодарственные поклоны, вполне по-японски. Пришлось исполнить ответ, по этикету. Забавно, но японская традиция кланяться по любому поводу, частично вела к йокаям. Типа, бродили когда-то по Японии водяные, которые любили докапываться до прохожих. Если монстра что-то не устраивало в ответах человека, то жертву тащили на разбор в омут. Короче, потусторонняя гопота развлекалась как могла. А чтоб ходить по суше, у водяного на макушке была вмятина с родной водичкой. При этом доставучий йокай-гопник всегда отвечал на проявленную вежливость. Чем ниже кланялся прохожий, тем больше было шансов, что водяной прольет воду из своей башки в ответном поклоне. Без водички йокай терял силу, а вежливый прохожий мог слинять. «Ты можешь остаться у нас до утра, икигами», — спокойно спросил вождь. Я прикинул время до вылета, потом сколько займет у меня воспитательная работа с Эйприл и покачал головой. Боюсь, что нет, Большое Облако Сан, да и решение по своей знакомой я не поменял. Нам действительно безразлично эта вампирша, только мы хотели проверить твою твердость. Твой выбор нас устроил, посвященный. В столице штата тебя уже дожидался наш человек, но ты здесь, и я готов говорить с тобой сейчас. Поговорить стоило, хотя меня и тянуло проверить слова вождя о парламентере в городе. Проверяльщики, блин. Правда, мне пришлось побыть на церемонии похорон погибших, но койоты очень оперативно оборудовали погребальные деревья для своих погибших соплеменников. Прощальная пляска духов заняла больше времени. Я даже что-то такое почувствовал вокруг себя. Ты почувствовал, как мир людей сближается с миром духов? Мысленно просветил меня слоник Ибаку. Церемонии синта, пути богов, особенно в старых храмах, на местах силы, делают то же самое. Это облегчает дорогу для душ, а живым, помогает заглянуть в себя, найти гармонию или познать неведомое. КХМ, нехорошо отвлекаться в такой момент, но я и так сделал все возможное, чтоб на деревьях раскачивалось поменьше сил, завернутых в саван. А в поучениях Баку я вычленил очень важное для себя. Слушай, Ибаку Полиграфыч, а если я помедитирую в синтаистском храме над неведомым шифром, познание на меня снизойдет. Если голова пуста, придет не познание, а смирение, а к одному слонире придет только сухая килька. Че ты, Икигами, че ты сразу? Нормально объясни, блин. Тебе нужно не просто таращиться в храме на шифр, нужно общий принцип знать. Тогда медитация поможет справиться с деталями. Ну и я гляну, может, если... Да накормлю я тебя, проглот с хоботом. Погрузившись в мысли о древнем фолианте, я очнулся уже на шкуре в вигваме, запоминально-благодарственной трапезой. Причем, посередине речи в мою честь, сам вождь Большое Облако распинался. И в честь твоих заслуг перед родом Койота, племени Дакота, народа Сиу, нарекаем тебя, посвященный волкам. Да ладно, чего уж там, у меня и так ID разных хватает, но ради укрепления бизнес-связей, нарекайте, розовым стволом. Чё, глава 11, кха, на самом деле, розовым стволом меня окрестил не вождь Большое Облако. Такой вариант почетно индейского имени прошептала на ухо своей подружке, одна юная и нахальная индианка, та самая, которая подралась с Эйприл, получила моей, телячьей, колбасой по мордашке и которой я помог отбиться от вампира в последнем бою. Просто в ресторанном вигваме почти все обладали сверхслухом и шепот девицы хорошо расслышали, а парочки человеческих индейцев, их родичи оборотни объяснят, почему Большое Облако запнулся в своей речи. Правда, я тогда стрелял по кровососу из трофейного дробовика, но это был последний патрон в магазине, а дальше я как раз вытащил на замену свой розовый Ругер, ну и розовый меч у меня в руке был, или надо было оставить эту юмористку наедине с кровососом, ладно, еще не хватало на вчерашнюю школьницу обижаться, вообще, это больше задело репутацию вождя койотов Сиу, хромает у Чингачгуков дисциплинка, впрочем, вокруг меня никто не хихикал, все держали каменные выражения на лицах, ибо перебивать начальство и шутить над VIP-гостем, такая себе идея. Похоже, кому-то светит от по нахальной попке. Но я уже такой метод испытывал. На нелюдях это плохо работает, из-за их регенерации. А Эйприл еще и добавки требовала, зараза. Тем временем вождь сделал вид, что никакого провокационного шепота не слышал. Вроде бы, КХМ, посвященный друг рода койотов, мы нарекаем тебя Шунг Маниту Танка Чинзека или Лютым Волком. Новое имя укрепит тебя на выбранном пути, но может дать и что-то новое. И еще, мои слова перед дорогим гостем, перебила моя племянница, и это изменит ее судьбу тоже. Не забыл вождь нарушение протокола. Да я не в обиде. Поспешил я на помощь судьбе. Так-то, у меня револьверы и холодняк действительно разосветло красные. Производитель напутался спецификацией заказа. А вашей племяннице, видать, понравилась расцветочка. Я и контакты поставщика могу дать. Появилось у меня дурное предчувствие. Я ценю твое благородство, Лютый Волк Аками. Но пряная трава забыла, что я не только ее дядя, но и глава ее рода. И это не девичьи посиделки. Мир духов все еще переплетен с миром людей, после поминовения павших. Она сама вплела нить своей судьбы в твою. Отныне, если она войдет в вигвам мужчины, то только в твой. Нафиг. Лучше буду розовым стволом. Тем более, мне не надо в японский паспорт вписывать почетное имя от индейцев Сиу. Как эта травка вплелась, так пусть и выплетается. Я вот ничего эдакого не почувствовал. И вигвама у меня нет и не будет. Разве что модель фиг вам. Это ж старый хрен Большое Облако пристраивает свою племянницу на мою шею. Пряная трава только гордо зыркнула на вождя, который решил резко закруглить общее сборище. Я все сказал, а теперь оставьте нас с гостем. «Мы будем говорить о делах», — скомандовал хитрожопый дядя, и Чингачгуки покинули переговорку. «Большое облако Сан, это все, конечно, большая честь», — постарался я дипломатично обозвать подставу, «но у меня сейчас сплошная тропа войны в планах, и на личном фронте у меня есть кандидатки, вот и еще одна добавится». По-простому отмахнулся вождь и тут же вернулся к пафосу. «Это не имеет значения, всему свое время, пути духов неисповедимы». «Конечно», — сплавил девку японцу Икигами, а теперь на духов кивает. «Я еще уточню у пепельной волчицы насчет прогона о нитях судьбы. Она вам всем такого наплетит, что спутниковые тарелки с фигвамов поотлетают». Но мне совсем не хотелось ругаться по второму разу с койотами из-за мелкой аферы с девицей. Да и какие еще нитки у судьбы? Пусть белым америкосам такую пургу втирают, когда неликвид будут на бирже впаривать. В крайнем случае, никакие веревочки не выдержат честного железа, ха. Вот договориться о союзе против вампиров из Формика, это реально важно. А я же могу пряную траву, захотел я уточнить одну деталь, на всякий случай. Конечно, можешь, шустро одобрил вождь. А завтра и обряд свадебный проведем быстренько. Ее у вас здесь оставить? Бросил я укоряющий взгляд на большое облако. «Пока духи асфальт не положат, на своих дорогах, и это можно», подтвердил чертов интриган, довольный, что я не послал его вариант полностью. «Ну да, мне ж еще требовалось узнать, как койоты усиливали своих человеческих родичей, чтобы те хоть в малой группе могли противостоять вампирским птенцам. Как большое облако угадал с подаренным именем, напоминавшим мою старую фамилию Лютых, тоже было интересно». Но не очень важно, под лютым волком подразумевался потусторонний хищник, а не обычный волчара. Тут оборотни просто перевели мою японскую фамилию Аками на свой лад. Интернетом койоты пользоваться умеют, а уточнение «лютый» могло быть просто совпадением. Хотя горы здесь непростые, оборотни долгие века тут шаманили. Это подтверждалось и моей силой в прошедшем бою. Я почти не ощущал ослабления из-за того, что удалился от берегов Японии. Ведь я воевал на исконных землях родственного мне вида оборотней койотов. К примеру, в столице штата мне было бы не так кучеряво. Наконец-то мы добрались к нашим делам с кровососами. И у нас нашлись неплохие варианты совместных действий, чтобы раскачать акции вампирских супостатов сразу на двух географических рынках. Теперь я понял, почему Формика смогла создать в США сеть только в нескольких штатах. Вождь койотов объяснил мне, что человеческие элиты и нелюдь общались здесь поплотнее, чем в Японии. У них даже особый договор с клятвами имелся, о разграничении влияния между людьми и здешними особыми видами. И активность вампиров из Формика не устраивала многих. Правда, это недовольство касалось только американских земель. Инвестбанкиры и вожди койотов Сиэл вышли через посредников на серьезных дядей в Вашингтоне и Нью-Йорке. И с какими-то авторитетными вампирами койоты общались насчет их слишком наглых сородичей. Поэтому Формика и вложилась так серьезно в японский рынок, ибо им дома не давали развернуться. Сегодняшнее нападение наемников на поселок было первым случаем открытого и масштабного противостояния. До этого потусторонние американцы воевали так, как у них получается лучше всего, в судах, в газетах, на голосованиях акционеров. Выходило, если я устрою физические проблемы для японского филиала, потом можно будет скоординировать биржевые атаки и Формика разлетится как карточный домик. Эту дырку от простой пули вампиры могут заживить легко, а вот дыры в кэшфло или в денежных потоках компании по волшебству не закроются. Койоты еще и как миноритарий с золотой акцией наставит палок в колеса вражеского бизнеса. Впрочем, от боевых операций я даже не думал отказываться. Оборотни тоже не забудут нападение на свой поселок. «А вы что-то знаете о связях Формика с элитными группами в Японии?» — с надеждой уточнил я у Большого Облака. Темной лошадкой для меня оставались не только японские магнаты, с обслугой из политиков, но и всякие там жрецы. Вряд ли это сам император решил вампиров на развод пустить. Значит, какие-то японские гондурасцы бонусы себе зарабатывали. Хех, у нас самих сложно разобраться. Все носят кучу обетов и много сторон со своими интересами или старыми счетами друг к другу. Ваши земли, темный лес для меня. Но просто так вампиры бы к вам не зашли. И твоя якудза не сама по себе согласилась им помочь. Оборотень намекал не только про клан Хандайки, и это было большой проблемой на мое ближайшее будущее. Расскажите союзнику, как своих сородичей из людей усиливали. Ты не оборотень, Икигами, хотя многое и схоже. Тебе нужно поговорить со своими духами-покровителями. Наши-то предки выбрали для себя мир людей, а ты две половинки из разных миров. Но схожесть-то есть с вами. Это связано с проведением твоей собственной силы, и в этом мы разные. О деталях тебе поведают только твои волчьи духи. Кстати, вот возьмешь хлою, то есть пряную траву в свой вигвам, она тебе сможет подсказать по вашему потомству. Вернул вождь разговор к своей племяннице. Так-то, она девчонка симпатичная, но фиг вам розовый, вместе с хлоей. А к маме Гарика у меня будет много вопросов не только о неком проведении силы для моих соратников. Вот чего от меня койотам потребовалось на брачном фронте, я ведь уже знал, что оборотни своими девицами не разбрасываются. Уже около пира, столицы штата, я закопал свой светло-красный арсенал, неподалеку от аэропорта. Один раз на Иприл положился и хватит. А купленная по дороге смазка, с хитрым полимером, обещала убрать позорный оттенок с моего запасного оружия. Теперь оставалось наказать саму вампиршу на прощание. Но я застал Иприл в ее гостинице, в состоянии срочных сборов. Странно, а когда звонил ей в дороге, мне обещали извинительный сюрприз. Ну, артистка с возу, целее нервы. Впрочем, девица успела перекраситься в родной брюнетистый цвет и опять стала похожа на Меган Фокс, и розовый цвет в ее образе уже отсутствовал. Что случилось? Уточнил я у Эйприл насчет ее пожарной спешки. Аками Кента, ты учувствовал в засаде койотов на моих сородичей. Очешуительная история. Ты знала о нападении вампиров на поселок индейцев? Отвечай. Рыкнул я. Да пошел ты. Ничего я не знала ни о каком нападении. Мне знакомый отписался, что койоты побоище устроили вместо переговоров. А ты и скоростная попытка вампирши сделать мне новую укладку на голове, когтями, закончилась для Иприл болевым удержанием, мордашкой в подушку. И это джентльменство чуть не стоило мне порванных связок. За пределами земель оборотней, у меня снова начался откат сил. Хорошо, что я уже освоился более-менее с экстренным вызовом своей волчьей стороны. Из короткого переругивания в борцовской позиции я уяснил для себя, что Эйприл не была в курсе вампирской атаки на койотов. Клятва Гейс не позволяла ей соврать. Зато выжившие недобитки кровососов успели распространить по закрытым чатам свою версию событий. Мол, приехали мирные вампиры на переговоры, а их подло заманили в засаду. Чувствую, пиарщики Формика приложили к этому свои ручонки или когтистые лапы. Правду я брыкавшейся девице рассказал, и ее артистический мозг даже воспринял эту информацию. Думаю, деловые и прошаренные койоты скоро контрпропагандой займутся. Мне же вспомнились наемничьи времена Игоря Лютых. Ага, грохнет наш отряд банду отморозков с инструкторами Янки, а потом читаешь новости о зверском убийстве гуманитарной миссии, спасавшей какую-нибудь страну от полезных ископаемых. Я срочно домой сматываюсь. Пропыхтела Эйприл. Пока все выяснится, и осадочек все равно останется. Разные сволочи, вроде тебя, между собой разбираются, а достаться может такой невинной и милой девушке, как я. Отпусти, волчара позорная, вот и не высовывай свою милоту. Освободил я аполитичную невинность и собрался на выход. Мне тоже домой пора. Покеда. Стой, сволочь. Я кому извинения готовила? Зашебуршила на кровати девица. Я мельком оценил ее приготовление. Зря. На Иприл остались только шортики и топик из черного латекса, с молниями на самых интересных местах. Вжик. Разъехалась первая застежка. Ну все-таки девушка готовилась. Невежливо как-то, взять и уйти. И розовый цвет у девушки остался только там, где ему природой положено находиться. В Осаку я прилетел ранним утром понедельника и быстро добрался до новой конспиративной квартирки, в центре города. Специально выбирал, чтобы было несколько вариантов для скрытого подхода-отхода. А через пару часов, в офисной башне 2, прямо у общего ресепшена меня перехватила секретарша моего нового директора того сана. Специально что ли караулила? Аками, почему до тебя не могли дозвониться после командировки в Ниигату? Потому что это были выходные дни, напомнил я кричалке с модельной внешностью. Где доклад по наследству Гифу? Сейчас подготовлю. Только сейчас, быстро побежал в приемную того сана. Жди его там, взвизгнула девица. Нет, детка, до Камацуёси тебе далеко. Бывшая ассистентка директора Ягучи наводила ужас на сотрудников одним движением брови. Но этот кадр уже в моей команде. Как он появится, тогда мне и наберете. Ясно, построил я секретутку. Я бы и без волчьего инфразвука справился, только он включился на инстинкте. Голос я не повышал, но стервочка аж присела и молча захлопала глазками. Блин, хоть не описалась. Надо получше контролировать свою звукообработку системы волчьей Dolby Sound. По моему плану, сегодняшний день должен был стать последним для меня в Хига Холдингс, и обидка секретарши тоже прольет воду на мою мельницу. К моменту, когда меня вызвали к директору того, короткий отчет был уже готов. Приехал, документы подписал, не знаю, чем вы 3 года занимались. Всего-то нужно было учесть переговорные требования от Баку пожирателя снов и оговорить форвардные поставки рыбьего жира. А в кабинете того сана еще мой начальник у рукава присутствовал. Последнего я успел предупредить, чтобы он меня защищать не вздумал. И Фурукава-сан сидел на совещании молча, с мрачно-нейтральным выражением. Вот наш молодой и гордый директор начал с открытым злорадством. Что, Аками, звездочку поймал? Ну закрыл ты сделку с Гифу, наконец. Так я тебе сразу сказал, что это плевое дело. Почему я не получил отчет сразу, если не в пятницу, то в субботу? У меня были личные дела в законные выходные. Радостно пояснил я. Приятно ж, когда твои наживки заглатывают с хрустом. А самолюбивый дурачок из Токио крепко насадился на мой крючок. Так ты еще дерзить мне будешь, Фурукава-сан, как вы с ним работали. Ну-у, я наведу порядок в вашем болоте. И семья Гифу с нами контракт не продлила. Аками, собирай свое барахло, чтоб я тебя не видел больше. Уволен. По ускоренной процедуре. Хе-хе. По ускоренной процедуре значило, что все спорные пункты будут в мою пользу, лишь бы от меня побыстрее избавиться. Хай, Того-сан, от души поклонился я директору. Новость о моем увольнении, после успешного закрытия муторной сделки с надоевшим клиентом, мгновенно разнеслась по всей компании. Да нормальный это клиент, просто готовить надо уметь. Например, виконтессе там прожарки не хватало, а виконту – крабов. А в пустынном коридоре к архиву 2 меня отловила директриса департамента фондовых операций, знойная и злобная Кокова Чиё. Аками, ты совсем охренел, ты как с того саном разговаривал, не мудрено, что тебя дурака уволили. Он вам лично пожаловался, что ли? Хмыкнул я, да весь офис об этом говорит. Ты должен был перетерпеть, может, я бы тебя к себе перевела. Оба-на, да это ж почти признание в любви от Коковы сан. Кокова поняла, что у нее вырвалось что-то не то, и снова вернулась к обвинениям. Ты еще ухмыляться мне будешь? «Молокосос, я вот узнаю у Гифу Акиры, что ты там набрехал, чтобы сделку закрыть. Будет тебе потом». «Так, документы в архив я сдал, рабочий ноут». У айтишников осталось подтвердить репутацию любителя молочка. Быстро убедившись, что никто не приближается из-за поворотов коридора, я схватился за роскошные молочные железы директрисы и притушил гневный вопль поцелуем. Потом... Так потом, оторвался я от чьё и стартанул в сторону нашего отдела. И ведь не поленилась, злючка, снять с себя туфельку и запустить мне вдогонку, сопровождая бросок гранаты своим рычанием. Или это метод Золушки, чтоб принца поисковой операции не забыл. А вот откуда Кокова знакома с виконтессой Акирой. Так-то, титулом обладал только ее старший кузен Гифу Сатоси, но я и Акиру величал про себя сисикой, ведь у нее не единички, а прелесть. Наверное, высокопоставленные девицы сошлись на теме престижных банянсинов. Надеюсь, их не рассорит еще одна общая тема для разговора. Пока я освобождал свое рабочее место для своей будущей замены на должности младшего аналитика, со мной прощались коллеги. Обошлось без слез и сочувственных объятий, да и не принято такое в Японии. Фурукава уже был в курсе моих планов. Томита и Куба выразили свое легонькое сожаление. Наита Наоми убедилась, что я не заброшу тренировки в ее дадзё, и успокоилась. С весельчаком Атома мы давно обменялись контактами, а сейчас договорились дернуть пивка в баре и обсудить разные деловые перспективы. Только стопки саки в пивные кружки не булькать. А вечером я катил на верном Кавасаки ниндзя из центра в родной Нисинари. Баба Маса должна была скоро вернуться в Осаку, и я хотел навести праздничный порядок в нашем зале для истязаний. Жжжжу. Сработала у меня на мобильном оповещалка с камер наблюдения. Я быстро проверил, что там случилось и где именно. Случилось, б. Часть камер вышли из сети, ибо мою старую квартирку расфигачило взрывом. Глава 12. Как только я вернулся из Штатов в Осаку, Ванькина автоматика начала имитировать мое вечернее присутствие в старой квартирке, в Нисинари. Недавно даже видеопроектор установил по рекомендации пиццы, чтобы тень человеческой фигуры мелькала. Мало ли, может я туда через черный вход пробрался. Реально-то я сейчас жил в центре, и моя предосторожность оправдалась. Я бросил свой байк поближе к дому заброшки Бабы Масы и стартанул к месту взрыва. Охренеть, моей старой квартиры больше не было. Судя по всему, Кто-то и шибанул по моей обманке из гранатомета, с соседнего чердака. Способ устранения был характерным для клана Азумагуми, но я не спешил делать выводы. Нелюдь тоже могла нажать на спусковой крючок. Серьезно пострадало только мое жилье и пустующая квартира подо мной, на втором этаже. Но это пусть страховая компания компенсирует владельцу здания. А вот у старика Танигути, в его закусочной на первом этаже, повышибало стекла, и его жилую комнатушку заливало из прорванных труб. Остальных ближних соседей, кто выбежал на улицу или выглядывал из разбитых окон, я пересчитал по запахам. Все живы, но близко я ни с кем там не общался. Главное, Танигути живой и целый. Сейчас я к нему вернусь. И я метнулся на чердак соседнего дома. Место выстрела мне подсказал выхлоп от гранатомета. Так, сначала свалил наблюдатель, потом стрелки успели убраться на машине. Ведь в городе уже закончились боевые действия между Хандайкой и Азумагуми. И мои якудза уже не патрулировали район. Да, часть азумовцев переметнулась к боссу Ханди и к другим соседским кланам из союза Гандзикай. Но основная масса торпед боевиков подчинилась новому боссу Азумы. Или лучше сказать, марионетки центровой братвы из Кобе, Ямагути Гуми. Боссы Кобе и Ямагути монопольно владели своим родным городом. А теперь азумовская шестерка еще и район Насаки им подарила. Банк данных по запахам азумовцев у меня уже имелся и весьма полный. Специально на это время потратил до этого. И я узнал ванизм одного конкретного ублюдка, солдата сети Азумагуми. Все выходные здесь проторчал, сучиныш. Вот с запахами стрелков имелся нюанс. Да, вампиры не оставляют собственных запахов. А те, кто поумнее и никакими парфюмами не пользуются, по крайней мере на боевых операциях. Только обувь и одежда могут принести легкие запахи с улицы, из машины. И вот пару таких незаметных шлейфов я на чердаке обнаружил. Я бы не смог их различить в начале своего пути, посвященного икигами, но сейчас-то мои возможности усилились. Тем более с проявлением моей звериной стороны наяву. Получалось, что азумовец заметил мою фальшивую активность в квартире и навел вампиров. Только почему они не убедились в моем присутствии? Это просто предупреждение или кровососы уже начали подозревать меня в сверхспособностях? Так-то, все свидетели икигами пока успешно проходили процедуру зачистки. Да пофиг, это мало на что влияло, кроме силы и площади ответного удара. Конечно, кое-какие уточнения требовались и откладывать я их не собирался. Но вряд ли рядовой боец Азумагуми сделал это без санкции своего руководства. А оно бы, соответственно, не шевельнулась без пинка со стороны Ямагути Гуми. Или это старые связи британских вампиров? Прежде чем отправиться за ответами, я спустился вниз и подбежал к старику Танигути. «Танигути, сан, вы только не расстраивайтесь, все устроится. Кента-кун, ты живой, мальчик? Йоката, какое счастье! Вы как себя чувствуете? Да я-то что, справлюсь потихоньку, и кухню восстановлю. Воду уже в подвале перекрыли. Ремонтировать старику предстояло прилично. И не факт, что домовладелец с ним выплатами из страховки поделится. Танигути-сан, я со страховыми компаниями плотно работаю. Вы не переживайте, вам сделают перевод уже завтра. Я прослежу, пообещал я дедуле. Да, сейчас с новыми доходами было не особо, но я развязал себе руки уходом из Хига Холдингс. А запуск деликатесно-контрабандного проекта с Виконтом Гифу должен был закрыть мои последние моральные долги перед Нишиа и кланом Хандайка в целом. Завтра я просто переведу Танигути-сану деньги, чтобы с запасом покрыть его расходы на ремонт и убытки от простоя бизнеса. Платеж поступит от фиктивной перестраховочной компании. Добрый дедушка, офигенный кулинар, но в финансовых тонкостях не разбирался. И пострадал он из-за меня. А теперь пришло время очертить берега для человеческих и потусторонних мутков. Я вернулся за байком и рванул в Зариченский район Насаки, Ядагаву, обитель зла и клана Азумагуми. Там же проживал и мой будущий докладчик, наблюдатель с чердака. Хаэм, моя сенсей еще не вернулась, а жесткие ночные тренировки уже начались. Зато сегодня они будут жесткими не для меня. По дороге я обзвонил всю свою команду. Ну, кроме слонерыбаку. Он и так висел у меня на шее, в своем домике Нецка, Камацу. Начал я со своей помощницы. Аками-сан, не выходи из своей квартиры в ближайшие дни, или пока не отзвонюсь. Есть опасность от кровососов. Хай, может мне у тебя нашего морпеха Исая поселить? Фырк. Ну и ладно, а то она Исая прикопает раньше вампиров. Морпеху я набрал следующим. Дружище, помнишь мой заказ о постепенной закупке пластика С4? В процессе. И бюджет можно увеличить. В плане закупок вооружений старший матрос, ефрейтор, Нагай Исаа был настоящим прапорщиком. Сколько ни делай запаса, а все равно мало. И это правильный подход. Даже моей нежно любимой наставнице не хватило пары шашек тротила до полной пенсии, чтоб ей долго жить. Мне срочно нужен весь запас. Лови координаты. КХМ. На самом деле я уже из бюджета слегка вылез. Там чемоданчик будет килограмм на 30. Янки себе на отпуска зарабатывают. Красавчик. Бюджетное правило пересмотрим в сторону увеличения. Тащи все. Рекой. Так точно. А у вражин есть авианосец. 30 кг пластика. Это ж дофига. У них есть союзники с крепостной башней. Больше вопросов у моего морпеха не было. Только затаенная надежда. Ибо какой японский вояка не мечтал. Втайне. Исправить ошибки Пёрл-Харбора и потопить кораблик с самолетиками. Ведь даже полкило пластида разрывало стальную рельсу. Напоследок я связался с пиццей. Перед скорой встречей со своим объектом воздыханий, Камацу Йоси, мой хакер даже не бухтил о моих экстренных тревогах. Кинтера, я уже в курсах, что ты перепланировку дома затеял. Ищем криворуких строителей, схохмил Ванечка про взрыв в моей квартире. Почти нашел, сейчас уточняю. Мне нужны текущие геометки по боссам Ямагути Гуми в Кобе. И еще, Ваня-кун, похоже, сегодня мы испытаем твой модуль автопилота. Если что, как работаем? Вариант сорванная башня. А вого, хотя я бы тоже сильно обиделся, за сгоревшую коллекцию порнухи. Переходи на коллекцию икебаны, ради Камацу-сан, на связи. Будет ли этой ночью реализован боевой план, озвученный пиццей? Мне предстояло уточнить прямо сейчас. Запах азумовца-наблюдателя был привязан в моей базе данных, к его домашнему адресу. На крайняк, я мог найти и отследить его шлейф даже с домовых крыш, ибо по заречному району Ядогавы я перемещался в основном верхними путями. Местные якудзы не торопились отказываться от уличных патрулей, и свой кавасаки-ниндзя я бросил заранее. Моя цель нашлась у себя в квартире. Угу. Клан Азумагуми теперь реже устраивал всеобщее сборище на базе, ведь их резиденцию еще восстанавливали после визита одного злого водопроводчика Кигами. Домик, где жил вражеский боец, элитным не был. Район Ядогавы не особо отличался от моего Нисинари. С пожарной лестницей я унюхал, как якудза открывает бутылку саке и прикуривает сигарету. С табаком еще так-сяк, но закладывать за воротник у японцев считалось радостной и священной традицией. Особенно когда работа выполнена. Вот и я считал, что для здоровья якудзы вреднее следить за икигами посвященным. Короткое перемещение по карнизу, и вжих. Я подтянулся на руках и влетел ногами вперед в квартиру, через форточную сетку. Тычок в чужую дыхалку, и тушка даже здрасте не успела сказать. Полотенце в зубы, обработка болевых точек. Поговорим, тихо и без боли, ой-ой, закивал язык. Кто приказал следить за квартирой в Нисинари? Мой сержант Кедай, но там премию обещали от самого босса. Кто отработал гранатометом по твоей наводке? Не знаю, не знаю. Исполнители были из Кобе. Сейчас Ямагути вообще всем рулят. Все-таки Ямагути Гуми задружилась с вампирами. Надеюсь, только с британскими. Неужели боссы из Кобе так сильно расстроились из-за гибели своего отряда около рыбного рынка? Прямых-то улик против меня не было. На принцип пошли, даже кровососов подрядили. Вряд ли это дешево обошлось якудзе. С другой стороны, свои принципы они ценят очень высоко, пока убытки не зашкалит. После парочки моих вопросов, азумовец допил саке и потерял сознание. Уже после этого он умудрился уронить зажженную сигарету себе за ворота и упасть с балкона. Некоторые привычки убивают. В темпе вернувшись к байку, я снова набрал Ваньке. Еду за город, в гости к боссу Азумагуми. Вариант сорванная башня, подтверждаю. Чужая техника тебя устроит, вертолет у нового босса тот же, на котором его предшественник летал на Окинаву. Удобно, чё, его вертушка, рядом, на площадке. Модель Robinson R-44, подойдет для моей флешки. Только тебе через 14 охранников придется пройти. Ты, главное, камеры прикрой. Ох и много тебе придется пояснить. Когда еду к вам, живы будем, поясню, что по Кобе. Главный босс Ямагути Гуми, в своем пентхаузе, вся офисная башня, под их кланом. Приусадебный участок, большой и огорожен. Обычных людей не заденем, если прямо по крыше. Но там не все руководство собрано. Вот и займутся потом дележкой наследства, а не ремонтом моего жилья. Выйду на связь из вертолета. Да, я собирался устранить верхушку клана из Коби. Именно для этого мне были нужны взрывчатка и вертолет. Заодно навещу наместника иногородних якудза в Осаке. У Коби Ямагути Гуми была сверхжесткая организация безопасности в штаб-квартире. Мы с Ванькой собрали по ним уже прилично информации. Верхние этажи их собственного небоскреба обслуживались только младшими членами клана. Причем не новичками, а проверенными-перепроверенными кандидатами в сержанты. В принципе, то же самое было и в резиденции Хандэкки, и у других якудза. Но братва из Коби долго воевала за независимость от Токио Ямагути-Гуми и довела свои предосторожности до абсолюта. Слишком много предательств было в ходе гражданской войны, когда распадалась сильнейшая мафия Японии. Теперь Коби и Ямагути не допускали на верхние этажи своей крепости даже шлюх. Дождавшись в условленном месте Исая, с пластидом и детонаторами, я подхватил чемоданчик и рванул к загородному особняку босса Азума Гуми. Байками мы тоже обменялись, ибо мой соратник прибыл на арендованной технике. А как же я ж боевая единица, а не снабженец. Успел пожаловаться морпех, пока я устраивал груз перед собой. Скоро, Исао, работаю над тем, чтобы сделать из тебя единицу с большим плюсом. Надеюсь, мама Гарика подскажет, как повторить усиление койотов для обычного бойца. «Вампиров там ждешь?» – удрученно вздохнул вояка. «Не исключено, но вряд ли. Просто сейчас главное не засветиться. До кровососов-исполнителей и их старших я доберусь позднее. На этом этапе нужно было угомонить криминальную шелупонь. Мне срочно требовались деньги, а близкому открытию моей инвесткомпании больше угрожали ребята с татушками. Вскоре я сделал новую остановку и попрыгал, проверяя свою амуницию. На мне хватало честного железа, и четыре кобуры с огнестрелом слегка добавляли неудобства. Но под костюмом ниндзя от фирмы Adidas ничего не звенело. Мгновение, и я оказался на каменной ограде. Неплохой домик у марионеточного босса Азума Гуми. У Виконта Гифу чуть поменьше, и вертолетной площадки нет. Как и серьезного КПП у ворот. Шлейф и запахов подтверждали расклад. Четыре бойца на КПП, столько же в доме, шестеро в отдельной казарме для охраны. Сообщение от Ваньки говорило, что картинка в камерах уже зациклена. Время пошло. Я свесился головой вниз, с крыши КПП, и начал отсчет. Бум-бум, бум-бум, минус 4 азумовца. Рывок к домику охраны, туда пришлось заходить вовнутрь, ибо половина врагов дрыхла в спальне без окон. Оставшиеся веселились за просмотром порно-аниме. Угу, хентай, любимое направление японской поп-культуры у одной знакомой вампирши. Как можно радоваться, когда какая-то бедная принцесса встретилась с гигантским осьминогом, и я довел счет до 10. Бросив прощальный взгляд на экран, случайно, я отметил, что принцесса сама извращенка, похуже монстра с шаловливыми тентаклями, и полетел в хозяйский дом. Запахи подсказали мне оптимальное окошко для входа и маршрут по комнатам. Бум, бум, бум, бум. Охрана кончилась, а оператор главного видеопульта заливал красненьким клавиатуру. Ну, главное, что никакого розового. И картинки с камер демонстрировали благодатное спокойствие. Судя по звукам из спальни, владелец особняка вел активную сексуальную жизнь с парочкой девиц. Жизнь коротка, добавь огня. Впрочем, насчет своего недолголетия он угадал. Я влетел в спальню, вырубил мягкотелого босса и отвел испуганных девчонок в чулан. Для сохранности. Через минуту к ним присоединились повариха и горничная. ХМ, девушки, тоже ничего. Критерии отбора персонала у главного азумовца были очевидными. С вами нечего не случится, если не услышу вас до рассвета. Понятно? Предупредил я полуголый девичник. Хай, хоть полчаса пусть тихо посидят. Говорил я на идеально правильном токийском диалекте. Может, еще одна задумка на будущее выстрелит, насчет токийского клана якудзы, от которых откололся Коби Ямагути Гуми. Разбуженный босс марионетка Азума Гуми подтвердил, что просто передавал приказы из Коби своим подчиненным. Ямагути Гуми могли напрямую командовать своим филиалом в Осаке, но хотели сохранить хоть какую-то видимость авторитета у этого придурка. Вот о вампирах или оборотнях хозяин дома ничего не знал, даже ухмылялся на мой вопрос. Слоник Баку подтвердил искренность этого деятеля. Да не люди пофиг, веришь ты в нее или нет. И я оборвал жизнь уже третьего по счету босса Азума Гуми. Прокляли их, наверное. К вертолету я подъехал уже на мотоцикле, с чемоданом пластида. Дальше все шло по четким инструкциям от Ваньки. Сначала втыкай флешку с моим модулем, потом активируй спутник, потом запуск бортовой начинки. Есть, управление на мне. ХМ он в Кобе уже летал, тем проще. Подарки готовы? Да. Ох и много ты мне уже должен, Кинтера. Рассказ о гениальном и воспитанном русском инженере, для Камацуйоси, с дата-центром в придачу, от винта. Теперь клевый бизнес-вертолетик Робинсон превратился в сурового японского камикадзе, а пицца доведет дело до финиша, то есть до пентхауса, на башне Ямагути-Гуми, в Кобе. Но это был финиш только для вертолета. После бомбардировки, в штабе якудзы начнется переполох, которым нельзя не воспользоваться. И черный Порше Панамера, арендованный у азумовского босса, стремительно понес меня в соседний город. Да, можно было обойтись дроном помощнее, только время поджимало и мне нужен был громкий пиар-эффект, чтоб сразу дошло, что-то вроде, родилась новая сила, победа будет за ней, этой ночью земля будет запятнана кровью Ямагути-Гуми, рассвета якудза не увидит, ну, или давайте жить дружно. Глава 13. Временно арендованный Порш пулей нес меня в сторону Кобе и радовал гармонией мощи и комфорта, но особо наслаждаться низким полетом мне было некогда. Сначала от пиццы пришел спутниковый снимок с крыши небоскреба Ямагути-Гуми, мол, авиапочта уже рядом. Как зубцы у крепостной башни, на крыше торчали два пентхауса, один под офис босса, второй, под его жилье. И по нашим сведениям, главный бугор Ямагути-Гуми там себе еще и личную оздоровительную клинику устроил. А между этими домиками, с обилием стеклянных стен, еще и открытый бассейн уместили. Подтверждаю точку удара. Согласился я с красным крестиком на фотоснимке. А через минуту мне пришла картинка, как на крыше распустился огненный цветок. Следующая фотка показывала сквозное обрушение нескольких этажей вниз и очаговые пожары. Там была еще вторичная детонация в жилом комплексе. Добавил Ванька комменты два значка пламени. Возможно, что-то из медоборудования бахнуло, но мог быть и арсенал. Итак, и эдак хорошо, согласился хакер-пиромант. Я скоро буду на месте трагедии. Принял. Сделаю, что смогу. Кинтера, не забывай, что там еще будут и камеры на тачках спецслужб, и репортеры могут заявиться. Буду стараться. Побывать у башни Ямагути-Гуми мне было необходимо. Это ж лучший момент, что подловить какого-нибудь кланового офицера. Жаль только с Панамера Язумовского босса расставаться, хорошая все-таки тачка. Мой стартап такую же приобретет для своего директора. Ой, это же я, директор. Но мысленная растрата пока не заработанных прибылей быстро завершилась. Уже на въезде в Кобе, пицца порадовал меня данными радиоперехвата. Босс Сайбун Ямагути-Гуми и его главный советник, Сайка Камон отправились к предкам, и переговоры офигевших якудза подтвердили мои догадки о вторичной детонации. Взорвалась кислородная комната, где криминальные старейшины восстанавливали свое здоровье. Я тут же отправил сообщение с одноразового анонимного аккаунта на номер босса Хандыкки. Ханда-сан, вас может заинтересовать, что босс Азума-Гуми недавно умер в своем особняке, ваш благожелатель, а в моих интересах было, чтобы остатки азумовских активов в Осаке как можно быстрее прогребла под себя дружественная мне Хандыкка. Ну, что-то достанется другим осакским кланам. Главное, чтобы никаких пришельцев из других городов больше в Осаке не было. Нишия, я не стал такое сообщение отправлять, чтобы не давать лишнего намека на себя. Пусть его босс сейчас принимает решение. События в Кобе появятся в новостях с минуты на минуту, а вот информация по Азуме останется эксклюзивом еще несколько часов. Нарытые материалы по клану Кобе и Ямагути говорили о том, что их Неева Кагашира и Ситигашира, старшие и младшие замы босса, друг друга сильно недолюбливали. Испарившийся пахан специально таким образом поддерживал тонус в своей организации. И была надежда, что этот сильный клан теперь расколется на две части. Ну а там поглядим. Главное, Ямагути по-любому будет не до Осаки. Бросив тачку за пару кварталов от сорванной башни, я добежал до места события и слился с растущей толпой зевак. Центр Кобе тоже мало спит, и туристов тут было больше половины. Территория вокруг пострадавшего здания была оцеплена полицией, пожарные и медики тоже добавляли светомузыки. В соседних зданиях местами побило стекла. Эта обособленность гордой якудзы сыграла мне на руку. Будь они в каком-то общем бизнес-центре или бесприличной прилегающей территории, я бы придумал что-то еще. Фотопортреты ключевых фигур из вражеского клана у меня имелись. Сейчас съедутся сюда, чтобы получить горячие новостями из первых рук. И борьбу за власть никто откладывать не будет. Думаю, что первые сопутствующие трупы могли уже появиться. В благих целях, конечно. Чтоб не было лишних ртов на поминках у босса. А мне даже фотокарточки не понадобились. Я уловил знакомый запах советника Уцуми-сана, того самого гада, который хотел меня задержать, когда я на оценку борделя сюда приезжал, и учуял я его очень удачно. Пусть советник Камон, это не первая величина в клане, но какой-нибудь босс покруче будет сейчас в окружении охраны. Уцуми приперся на голубом олдскульном Мерседесе, с вертикальными передними фарами. Вспоминая его классический костюм-тройку, выбор тачки тоже был в стиле этого мафиозного бухгалтера. Но покинуть машину у него не получилось. Я подскочил, чтобы помочь с открытием двери и с проверкой челюсти. «Сейчас я вас перепаркую, начальник Сан!» — прокричал я для окружающих, на всякий случай. Но зевакам было пофиг, всех интересовала догорающая крыша офисной башни и вынос трупов. С пассажирской стороны я перебросил Уцуми назад, перелез за руль и потихоньку вырулил из толпы. А теперь, газу. Из Коби я умчал по второстепенному шоссе, в сторону от побережья. Здесь было проще найти тихое место, где я разбудил советника. «Уцуми-сан, добрый вечер. Для начала я попробовал поговорить без обработки клиента. Все-таки мы с ним относительно мирно общались в первый раз, и решение о моем захвате принимал не он. Если что, Ибаку Полиграфович нейролайзер сотрет из памяти Уцуми воспоминания о нашем общении. Слоник уже занялся проверкой чужих эмоциональных образов в оперативной памяти. Консультантишка Хандыкки», — брезгливо выплюнул Уцуми. «Можете называть меня Аками-сан, я тебя помню. Ты куда меня увез, щащенок? Ты понимаешь, что с тобой будет? Для начала вам нужно выжить». Засомневался я в своем мягком подходе и добавил к нему пистолет с глушителем. «Ваши коллеги признались, что меня хотели отдать Азумагуми, когда я был у вас в командировке. Мне нужны детали. Кто отдал приказ в вашем клане? Зачем я понадобился азумовцам? Союзники просто попросили тебя задержать. Нашим боссам было плевать на какого-то недоноска. Тебя бы просто отдали Азуме», — скорчил презрительную рожу советник. «Не совсем просто, хе-хе», — мысленно возразил слоник Баку. «В смысле?» — озвучил я про себя. Очень яркий образ загорелся в голове у этого. «Несбывшееся желание. Ты там привязан на дыбе в каком-то подвале, и без штанов. Так, стирание памяти и мягкий вариант допроса отменяются. Тем более, что Баку может стереть только последние пару часов, максимум. То-то этот советник Гамадрил был так доволен приказом о моем задержании, для передачи Азумагуми. Угу, попросите Уцуми, он передаст. Причем полный передаст. Тумс, расквасил я на серу урода. Для начала, уууй, за втоо, за полет мыслей, без согласования с диспетчером, СКА. Пистолет вернулся в кобуру, зато в моей руке появился танта, и допрос пошел гораздо эффективнее и быстрее. ХМ, Азумагуми хотели меня получить просто для мести и чтоб утереть нос Хандыкки. Здесь расхождений с другими источниками не было. Примерно такая же мотивация была сейчас и у Ямагути Гуми. О моих сверхспособностях якудза не догадывалась. Что важнее, о моей природе икигами пока не знали и вампиры. Кровососы и о себе бандюкам не рассказывали правды, просто занимаясь совместным бизнесом. Уцуми был весьма близок к сдохшему старшему советнику, такому же Дону Педро, и даже на некоторых переговорах с нелюдью присутствовал. В итоге, клан Ямагути Гуми решил продавать списанных из борделя девиц англо-гонконгским вампирам, а не местным псам-оборотням. Эта якудза из соображений престижа отказала собачкам, которые готовы были платить больше кровососов. «Ты просто не понимаешь», — плакал советник, утирая кровавые сопли. «Это же представители старых денег из лондонского Сити. Откуда у них наемные киллеры здесь? Да они хоть САС пришлют сюда, если им понадобится. Ну, работу армейского спецназа британцев я как-то имел возможность оценить лично. Хорошие там пиарщики. Сейчас, по крайней мере, и регистрацию компании в Лондоне или Гонконге сделать не такая уж проблема. Хотя липовые документы у некоторых уничтоженных мною бритто-вампиров были сделаны на очень высоком уровне. Вот уничтожение моей квартиры из гранатомета было наглым, но совсем не походило на работу профи. А ведь опытные спецы у кровососов имелись. Приметы. Мне нужны приметы исполнителей», — добавил я мотивации слез советнику Камону. «Ага, молодой мужик-азиат, с идеальным японским, и девушка-европейка. Особых примет нету, и Уцуми видел их только в солнцезащитных очках на мордах. Я не уверен, но, кажется, я встречал раньше этого японца из Гонконга. До того, как он появился со своей коллегой на переговорах, в нашей штаб-квартире, родил Уцуми интересную деталь. что они получили за покушение на меня. Это была добрая услуга, им было интересно. Они случайно услышали, что один щенок из Асеки подрывает уважение к нам. А когда переговорщик узнал, что ты связан с Хандыкой, вызвался помочь. Отпусти меня, не могу четко разглядеть образы вампиров в памяти этого человечка, предупредил меня Баку. Но мне образы особо и не требовалось. Я был на 100 уверен, что на меня покушался Эбихара, ставший вампирским птенцом. Тогда все складывалось. Наследник Эбихара Групп знал, что его бизнес-империю отрядили структуры Хандыкки, и он хотел отомстить всем по кругу. Пусть он не был воякой, до превращения в нелюдь, это значение не имело. Новые опьяняющие силы всегда сносили крышу у молодых птенцов. Эйприл несколько раз акцентировала мое внимание на этом факте. Вампирская подруга Бихары могла его подстраховать за компанию. Ладно, у меня имелся выход на безопасника Бихара Групп, а у самого наследничка еще оставались активы. И про своих британских друзей-кровососов он мне расскажет. После уточнения о других делах Ямагути Гуми, дегенерат Уцуми сгорел со своим голубым Мерседесом. Мне же пора было домой и хоть немного поспать. А примерно в это же время, только на другом континенте, одна сероглазая красавица по имени Хлоя Пряная Трава нежилась в горячей ванне. Коттедж юной койотихи уцелел, да и остальные быстро восстанавливались от вампирского налета. Немаленькие резервы индийского инвестфонда такое позволяли. Сама девушка внесла немалый вклад в их размеры, ибо мало кто мог сразиться с несравненной Хлоей на ее поле. За свой код для алгоритмического трейдинга она получила широкую известность в узких кругах и ник прозвище «Связка скальпов». Хи-хи. А ведь в моей связке не только денежные скальпы биржевых лопухов, и кое-кого наглого стоило бы еще добавить. Под бокал мартини Хлоя сердито вспомнила о своем дяде, вожде Большое Облако, и новом друге племени, чтобы ему пусто было. Родич успел ее отловить перед поминками и до разговора с пришлым посвященным. Даже пообещал, что простит ей много-много ее маленьких-маленьких прегрешений, если она поучаствует в его игре с гостем. Мол, сама потом решишь окончательно, но роду койотов не помешает привязать посвященного покрепче. А узор нити судьбы можно вывернуть по-разному. Например так, что Икигами сам в долгах перед родом койотов окажется. Поэтому Хлоя и прошептала тогда подружке свой вариант имени для лютого волка. Подумаешь, японский икигами, ствол он розовый, и вампирский подлиза. Ну, для одной конкретной сучки-вампирши. Ведь Хлоя и не собиралась замечать эту дрянь, когда они на заправке пересеклись. Просто девушка оттащила в Вегасе своего дурачка-кузена от хищницы. А на заправке эта вампирская спросила Хлою о том парне и движениями колбаски во рту намекнула, за что именно койотиха защищала человека. Мало ли, что Хлоя умела. Но тренироваться девушка собиралась не с кузеном и не вампирским шлюхом намеками разбрасываться. Сама-то кровососка перед японцем чуть не текла. Было бы из-за чего. Фырк. Хотя япончик смог что-то показать в бою с наемниками-вампирами, напавшими на поселок Сиэу-Дакота. Хи-хи. С розовыми револьверами и железяками показал. Дядя еще и на бонусы дополнительные намекнул, для начинающей биржевой специалистки. Слава предкам, вампиры спалили старый дядин Додж-Рам, на котором ей приходилось кататься. Можно будет купить Бугатти Чирон, или фиг с ним, купить попозже, со следующих сделок, ведь этот нахальный япошка даже не посмотрел на великолепную Хлою перед отъездом. Ну, в смысле, она-то перед ним не вертелась, но розовый ствол мог бы и сам проявить интерес, ведь дороги духов, устами ее дяди, намекнули. Да пошел этот икигами к своей вампирше, она и так им вся провоняла, ска. Это потому, что он с настоящей женщиной и не бывал никогда, наверное, и не побывает. Решила для себя индианка-оборотень. Хорошо бы ему все это лично высказать в наглую японскую рожу. Хлоя подняла над душистой пеной свои бронзовые стройные ножки и пошевелила пальчиками, разглядывая новый цвет педикюра, ярко-розового, а ноготки больших пальцев были вдобавок украшены маленькими рисунками револьвера и прямого короткого меча, совсем не индейского. Ну вот захотелось так девушке почему-то и сильно. Пока моя тушка отдыхала, мое сознание напросилось в гости к Гарику. Белый волчонок сейчас гордо поглядывал на своих братьев и сестру, ведь он уже побегал вместе со мной по тропам войны, и не абы с кем воевал, а с кучей вампиров и с вооруженными татуированными человеками. Ну да, икигами, это мы с ним вместе, одно целое. Бурый, черный и бежевый одулись на зазнавшегося белого и объединялись против него в детских схватках. А мой зверь жаловался мне, что его не ценит. Даже совместную трепку устраивают за знаки. Гарик, так нехорошо хвастаться. Не поддержал я братца. Но это все правда. Правда. Но они твои родичи и мне тоже очень помогли. Это их победы тоже. Вспомни, как они через маму силами делились, когда полные луны были. В семье, в стае, наша сила.